Глава 8. Вопросы волшебного быта. Шарики с предсказаниями разлетались, как горячие пирожки. Оставшиеся кабачки продолжали лежать на прилавке. Но Тамара и так была горда уловом. Правда, повышивать ей практически не удалось, но для продавца это признак успеха. Когда башенные часы сыграли нехитрую мелодию полудня, среди рядов показалась тетушка Марш. «А Рошлик, который мою бизнес-идею купил, сегодня счастливый приходил, купил еще кабачков и приплатил сверху», — похвасталась Тома, собирая кабачки, которым пока не посчастливилось найти своих хозяев. Бабулька, понятное дело, успехами Тома не прониклась, точнее, заработанным деньгам обрадовалась, но у Тамары было ощущение, что с точки зрения старушки она занималась делом неправедным. Поэтому о Плещеевне рассказывать не стала. Хотя кто королева кабачков? Тома — королева кабачков. Кто сегодня в ударе? Тома сегодня в ударе. Вместо этого Тамара принялась расспрашивать, что можно посадить на волшебном огороде тетушки. Та страшно удивилась, узнав новости о горохе, и какое-то время с грустной улыбкой ностальгировала на тему «Эх, вот раньше, когда я была молодой, тогда и яблони цвели ряснее, и морковь колосилась кучнее, и зеркала были помоложе». В общем, путного ответа «в горохе все дело или в огороде» Тома так и не получила, поэтому решила без нужды не рисковать и ставить эксперименты с малого. Побродив с тетушкой Марш по рядам, она взяла по паре крупных морковин и свёклин с ботвой. По одной на суп, а вторые — в землю на семена. Неплохо было бы еще капусту развести, ее на зиму хорошо наквасить. Вдруг не удастся домой вернуться. Но как получить семена из кочана капусты, Тома понятия не имела. Всегда покупала готовые. Ничего. Посмотрит, как дело пойдет, а вось еще раз спросит у кого-нибудь из лояльных покупателей. От идеи сеять пшеницу или гречиху Тома отказалась. Во-первых, выращенное как-то обрабатывать нужно, семена отделять от мусора и шелухи. А второе, зерновые здорово выращивать, где площадей немерено. Посеял мешок, собрал 40. Есть смысл. А у Тома той земли в распоряжении шиш да маленько. Подумав, она взяла по мерке фасоли и чечевицы. Немного посеять, остальное в суп, к моркови, свекле и кабачкам. О, лука же нужно купить. Может, тоже успеет отсемениться и дать урожай? Голова Тамары кипела мыслями и планами, поэтому некоторое недовольство тетушки образом Томиной жизни Тому совсем не трогало. Не до того было. К тому же старушка недовольничала тихо, интеллигентно, и на фоне общей радости от грядущего обеда повышенная кислотность лица даже и незаметна была. Заполнив сумки овощными инвестициями, Тамара уже собиралась домой, когда чудом обнаружила себя возле мясной лавки. «Тетушка Марш, может, купим колечко колбаски? Кровяной хотя бы?» Организм неожиданно потребовал белковой пищи. От одной мысли у Тома слюнное отделение началось. «Добавим немножко в супчик, так душевно выйдет». Тамара просительно уставилась на бабульку. «Так ты же наторговала», — улыбнулась та. «Тебе и решать». «Нет бы», — сказала. «Конечно, давай». А она всю ответственность на Тома скинула. «Добрая тетушка, чё?» А Тома пошла и купила. «Тетушка, а как же вы зимой-то выживаете?» Вдруг дошло до Тамары, когда они уже подходили к дому. «Скоро осень, за окнами август, причем уже конец. Это если календарь в этом мире и родном Томином совпадали. А если нет, как бы не начало сентября. До мороза всего-то ничего осталось». «Да помаленечку. На пенсион королевский, да кабачки с тыквами», — вздохнула бабулька печально. «Вот же. Не могла бабулька ее в июне уворовать. Она бы хоть овощей нарастила, чтобы соленья в зиму наготовить». Правда, в июне Тома жила еще в счастливом неведении о том, что браку ее осталось жить считанные месяцы. «Да ладно, как-нибудь да выкрутится. Шары вон волшебные, можно круглый год надувать». И срочно, срочно брать шкаф с заклинаниями на абордаж. Поэтому суп варить Тома организовала старушку, а сама отправилась сеять и пахать. Неподалеку материализовалась кошка и улеглась в траве наблюдать за действиями странной человечки. Вот ты как думаешь, кошка? Если здесь закопать кусок колбаски, вырастет тут колбасковое дерево? — спросила Тома, расталкивая в рядок фиолетовые фасолинки. Кошка мявкнула в ответ что-то неуверенное. «Я тоже думаю, что не вырастет, потому что кое-кто эту колбаску выкопает и сожрет, да?» Кошка отвернулась, то ли оскорбленно, то ли чтобы у нее на морде Тома не прочитала подтверждение своей версии. «А вот если тебя вычесать из твоей шерсти, можно варежки вязать?» — продолжила Тамара разговор с кошкой. Вот такого захода киса совсем не ожидала. Она гордо поднялась и ушла звать котят, которые играли в прятки под кабачковыми лопухами. Тома полила свои посадки водичкой, отстоянной со вчера в катке, натаскала по новой воды с колодца, набрала пару горстей спелых гороховых стручков в подол и пошла в дом. Нужно немного подождать, пока первые вызреют, и насеять вдоль всего забора. Пусть колосятся до самых холодов. В печке томилась похлебка из кабачков с чечевицей, поджаренной морковкой и колбасками. Пахло очень завлекательно. Тома сглотнула слюну, уговорила желудок не бурчать, поделилась горохом с тетушкой и пошла на чердак. На сегодня по плану предстоял бой со шкафом, но полевые работы плохо сказались на состоянии одежды, поэтому Тома остановилась над кучей с тряпьем. Теперь Тамара глядела на нее другими глазами. Хорошо, если ей удастся вернуться в родной мир. Там полмира одеждой и обувью снабжали китайцы, потребности второй половины покрывали турки, в прорехе между ними кое-где втискивались местные производители, и все это было посильно даже самым нищим пенсионерам. А здесь сумеет ли она наторговать кабачками на новую зимнюю одежду? С другой стороны, вот вернется она в родной мир, ну вдруг, как она будет объяснять на работе причину прогула? Пусть первые дни можно как-то оправдать аффектом, все же суд, такой удар, дальше как в тумане. Но чем дольше Тома остается здесь, тем больше шансов, что она вернется не только к кабальным кредитам, но и к увольнению за нарушение трудовой дисциплины, а то и под иск за бегство от обязательств. Ее личные вещи свекровь продаст, тут гадалки не ходи. С драной овцы хоть шерсти клок, и будет она куковать там без кола, без двора и работы. И здесь не мед, и там не сахар. В общем, заклинание нужно искать, но к холоду готовиться. Тома выбрала смену одежды для дома, после сытного обеда все перестирала. Прикинула, что еще перешить, залатать, а что пойдет на гигиенические цели не сегодня-завтра, и в бане вытереться, и баню протопить было бы неплохо, хотя бы воды нагреть. Выбила и вывесила прожариться на солнышке какой-то не то кафтан, не то зипун, не то еще что-то из теплого грубого сукна. А еще нужно бы мебель какую-нибудь сообразить, сколько можно на коленях ползать по полу, раскладывая листочки с заклинаниями. Тамара починила трехногий табурет и из двух сундуков и крышки от третьего сообразила длиннющий рабочий стол, на котором было очень удобно раскладывать пронумерованные записки. Ну и опять полдня на смарку. Однако на разбор шкафа Тома время все же нашла. Продвинулась она меньше, чем хотелось. Зато ей удалось сложить из двух листочков одно заклинание. Оно называлось «Левитация мелких бездушных объектов». Тома бы с удовольствием отлевитировала очень душного верника, но боялась, что для такой массы ее маленького корявенького манипулятора не хватит. Тамара потренировалась на записках и ложке. Табурет удалось лишь чуть-чуть оторвать от пола. Но все равно это была победа. Крохотная, но победа. Еще один маленький шажочек к свободе. Тамара еще не до конца осознала, в чем именно состоит эта свобода и почему это она, но ощущение было именно таким.